Дай вам Бог. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Отшумела свадьба, молодая семья начинает совместную жизнь. Часто это происходит под пристальным вниманием родственников и друзей, и главное, что их интересует, это появление наследника или наследницы. Встречаясь, они неизменно задают вопрос: «Ну что, когда ждать пополнения?» Может быть, он звучит по-другому, но суть не меняется. К сожалению, случается так, что Бог не дает детей. Сколько молодых семей распадаются из-за этого, но есть и такие, кто дрожит своей любовью. Они проходят через все вопросы и сплетни, живут дружно до глубокой старости. Есть среди бездетных пар и те, кто заменяет отсутствие детей содержанием домашнего животного. Заведя собачку или кошечку, они называют их сыном или дочкой. Когда Маша с Сережей, пройдя через врачебные кабинеты, всесторонние обследования, народных знахарей и прочие способы вылечить бесплодие, поняли, что детей у них не будет, они успокоились и стали жить дальше. Были у супругов разговоры об усыновлении детдомовского ребенка, но Маша не решилась на такой шаг, а Сережа не стал настаивать. Так они и жили, в любви, согласии, смирившись с тем, что не судьба им иметь детей. Как-то по осени супруги зашли на рынок. Прикупив нужные продукты, пошли на выход. Уже выйдя за ворота, они увидели пожилую женщину. Возле ее ног стояла коробка, в которой, тихо поскуливая, тыкались носами в стенки два щенка. Маша улыбнулась и подошла к женщине. «Вы продаете щенков? А что это за порода?» «Нет, что вы, кто-то подбросил их мне в палисадник. Двоих удалось пристроить соседям, а эти двое уже неделю живут у меня. Я не могу их оставить себе. У меня и так 3 кошки и 2 собаки. Живу на 1 пенсию, тяжело еще едоков заводить». Быстро и смущенно проговорила хозяйка щенят. Маша посмотрела на подошедшего мужа и спросила: «Как думаешь, что из них вырастет?» Сережа почувствовал, что вопрос задан неспроста. Он увидел в глазах жены затаённую грусть и понял, что сейчас и здесь он не имеет права на пространные рассуждения и поиски причин для отказа. «Что выкормим, то и вырастет», — сказал он, улыбаясь жене в ответ. Передав Маше 1 пакет с покупками, он достал из кармана 1000 рублей и протянул их женщине. «Возьмите», — попросил он, подхватив коробку со щенками, и зашагал к машине, припаркованной недалеко от рынка. Маша одарила женщину счастливой улыбкой и поторопилась за мужем. Женщина улыбнулась и тихо промолвила: «Спасибо! И дай вам Бог!» Добравшись до дома, супруги бережно внесли щенят и выпустили их из коробки. 2 пушистых комка непонятной породы немедленно напрудили, потом, смешно ковыляя, приступили к исследованию территории. А 2 взрослых человека стояли посреди прихожей, обнявшись и наблюдая за новыми жильцами. Надо разобраться, кто из них кто, дать имена, помыть, определить место, закупиться едой, посетить ветеринара, включил свои рассуждения Сережа. Маша прикрыла ему рот ладошкой, рассмеявшись, сказала: «Папа, а еще детям нужны игрушки». Прошел год, завершалось лето. На берегу тихого лесного озера стояла палатка. Чуть в стороне была припаркована машина. По лесной тропинке шли мужчина и женщина, а впереди, носясь меж кустов и деревьев, радостно взлаивали 2 собаки, похожие на лаек. 1 крупная, черная с рыжими подпалинами, другая немного помельче, рыжая с черными и белыми пятнами. «Макс, Лада, далеко не убегать!» — строго прикрикнул на них мужчина. Собаки выскочили из кустов, прыгнули на хозяина, наткнулись носами в бедра хозяйки и, высунув языки, дружно уселись перед ними. «Избаловал ты их, Маш! Вон какими подхалимами выросли!» Улыбаясь глазами, укоризненно сказал мужчина. «Ой, кто бы говорил! Место, место! А кто с Максом телевизор на диване смотрит?» Шутливо попеняла Маша мужу. К вечеру, вдоволь нагулявшись по лесу, собаки развалились на траве. Маша с Сережей стояли на берегу озера, наблюдая, как солнце медленно исчезает за верхушками сосен, озаряя окрестности прощальными коралловыми всполохами заката. Женщина оперлась рукой на плечо мужа, тихонечко вздрогнула и промолвила, глядя вдаль: «Милый, знаешь, я, по-моему, беременна». Медленно, повернув голову к жене, Сережа посмотрел на ее лицо, по которому катились крупные слезинки, и, сглотнув, переспросил: «Что? Что ты сказала?» «Я сказала, что я, кажется, забеременела», — глупо хихикнув, сказала Маша сквозь слезы. «Говорят, детей дает Бог. На тех же, кто похож на Фому неверующего, кто все печальные истории считает правдой жизни, а счастливые списывает в сказки, хочется махнуть рукой и сказать им: «Дай вам Бог!»